Глава 13. Оазис в раскаленной пустыне. Естественно, идти пешком 1,5 километра по раскаленному песку под вполне ожидаемым огнем противника я не собирался. Нет, в прочности боевой брони пожирателя я нисколько не сомневался, вот только моя спутница робот Луана такой непробиваемой шкуркой не обладала и в легком скафандре была очень уязвима. А потому я приказал девушке-андроиду подойти и крепко обнять меня. «С огромным удовольствием, хозяин. Давно ждала такого приказа». В глазах синтетической блондинки мелькнули лукавые огоньки. Девушка обхватила меня за шею и плотно прижалась к моей броне. Не думаю, что Герт Луана рассчитывала на что-то серьезное. Переводчица всегда была адекватной, хотя и ранее при каждом удобном случае не упускала возможности намекнуть на доступность выхода отношений с ней за рамки чисто деловых. Подозреваю, что так сказывалась базовая программа поведения конкретно этой модели робота-андроида, изначально созданная для флирта и взрослых развлечений. Меня это всегда удивляло. Герт Луана многократно утверждала, что является точной копией королевы андроидов Лэнг Бионики. Но вот когда я пытался представить личную помощницу Георга I, флиртующей с грозным и всегда максимально серьезным императором, фантазия у меня давала сбой. Настолько нелепым и невозможным казалось зрелище. Подозреваю, что крон-принц Георг Ройл Инокитон Месвель при первом же намеке бионики на флирт жестко поставил своего робота-секретаря на место, пригрозив отключением или даже отправлением на свалку, что и стало главной причиной их успешного многолетнего сотрудничества. Вот и я тоже не намерен был позволять своей белокурой переводчице какие-либо вольности. Телепортация. С роботом-андроидом на руках я оказался на вершине ближайшей скалы, откуда открывался хороший вид на окрестности и, в частности, на далекий ТЭК-купол. Неудивительно, что пулеметчик Кислый и космодесантник Герт Эдуард Бойко выбрали именно эту удобную точку для своей позиции. Кислый уже установил за укрытием из камней массивную треногу со скорострельным лазерным орудием и сейчас с помощью миниатюрного дрона осматривал соседние скалы. Его напарник возился с лазерным дальномером, отмечая расстояние до возможных огневых точек противника и сразу же вводя данные в управляющий блок плазменно-гранатометного комплекса «Аваши Штурм». Мое появление с повисшей на плечах девушкой-блондинкой не вызвало абсолютно никакого удивления бойцов, словно возникающий из ниоткуда капитан был для членов отряда «Комара» обыденным зрелищем, а без девушек на руках я вообще никогда не проявлялся. Кислый представил ладонь к шлему и четко по-военному отрапортовал. «Командир, огневая точка оборудована. Закрываем западное направление. Жарко только тут на самом солнцепёке. Термометр показывает 93 градуса Цельсия, зато обзор отличный. Вон в той норе!» Кислый указал на провал на горном склоне метрах в 600 от этой точки. «Фиксируем повышенную активность Гекхо. Противник копит там силы для атаки и хорошо бы направить туда боевых дронов». Я всмотрелся в указанном направлении и обнаружил залегшего в тени камней бойца Гекхо в камуфляжном комбинезоне и с прибором наблюдения, а рядом еще одного Гекхо с целеуказателем в лапах. В агрессивных намерениях этой парочки сомневаться не приходилось, поэтому я атаковал первым. Взял под контроль бойца с целеуказателем, заставил его взять вибронож и вонзить оружие в затылок соседнего бойца. Тот отправился на перерождение, даже не успев ничего понять. Затем, повинуясь моему приказу, мохнатый Гекхо разделся до нога, сбросил со скалы все свои вещи и с гранатой в лапах побежал в проем в скале. Навстречу ему из укрытия выбежала еще парочка мохнатиков. Они что-то кричали обезумевшему товарищу и пытались его остановить. Этих я тоже взял под контроль, раздел догола и также с активированными гранатами послал в туннель. Трижды с интервалом в секунду полыхнуло, из норы повалил густой черный дым. Навык «Ментальная сила» повышен до 210 уровня. «Жестко ты, капитан», — покачал головой Кислый, наблюдавший за происходящим через камеру дрона. «Эти бандиты мешали моим планам, а потому их нужно было показательно проучить. Ничего, после возрождения трижды подумают, прежде чем связываться с кунгом Земли». Я посмотрел, как семерка больших охранных дронов скрылась в туннеле, зачищая подземное убежище от всех укрывшихся там бойцов, после чего указал на ТЭК-купол, поставив возле него видимую бойца метку. «Какое тут расстояние?» «1113 метров», — ответил космодесантник, использовав лазерный дальномер. «Далековато, но попробую». Я активировал микрофон и переключился на общий канал группы. «Валерий, Соя-Тан, поддержите меня магией!» «Телепортация!» Навык «Телепортация» повышен до 25 уровня. Навык «Управление механизмами» повышен до 290 уровня. Навык «Администрирование реальностью» повышен до 39 уровня. Получен 183 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 24 очка. Никогда ранее я не перемещался на такое далекое расстояние, так что определенные сомнения у меня действительно имелись, но получилось. Возможно, причиной были улучшившиеся навыки, а может, состояние ярости, которое не оставляло меня с момента крушения паладина Тамары. Или навык администрирования реальности позволял слегка обходить игровые ограничения. В любом случае, успех в телепортации очень обнадежил меня перед ожидаемым перемещением в подземный комплекс Пори у Барш, попасть в который после разрушения врат без телепортации было невозможно. «Слезай, приехали!» Я опустил робота-андроида на землю и подошел к непрозрачному барьеру. Тек-купол представлял из себя колоссальных размеров каркас из силовых линий, составленных в правильные пяти- и шестигранники со сторонами 1.4 метра. Эдакий гигантский фуллерен с тысячами и тысячами сверкающими гранями. Пространство меж силовыми линиями было затянуто гудящими от переполняющей их энергии силовыми барьерами. Но непроницаемость Тек-купола была обусловлена не только огромной емкостью силовых полей. Дело было похоже еще и в хитрой технологии работы со временем, по своей природе чем-то схожей с защитным полем моего крейсера. Урон по Тек-куполу не проходил в принципе. Дамаг по барьеру засчитывался где-то в бесконечно удаленном будущем и никак не влиял на современное состояние защиты. Любой же, пытающийся проникнуть сквозь поле материальный объект, снова и снова откатывался назад во времени и оказывался на прежней позиции, при этом постепенно теряя первоначальный импульс и в итоге останавливаясь. Последние полметра или метр расстояния являлись для снарядов и осколков абсолютно непреодолимой преградой. Опасные предметы теряли энергию и в итоге падали на песок. Барьер гудел и сверкал. Тем не менее, я безбоязненно пошел вперед прямо в силовое поле, приказав Герт Луане не отставать и даже для надежности взяв девушку-андроида за руку. Шестигранник, к которому я направился, мигнул и серебристо светящегося стал черным. Похоже, управляющий тег-барьером искусственный интеллект комплекса признал хозяина и пропустил иерарха пирамиды в закрытую для всех остальных ноду. Действительно, без малейшего сопротивления я прошел сквозь силовое поле и оказался внутри. Я остановился, потрясенный произошедшими за время моего отсутствия переменами. Тут, посреди раскаленной безжизненной пустыни, была вода. Целое озеро разлилось возле руин старинного города и заполнило котлован на месте раскопок археологов. Но главное, некогда пустынная, выжженная жарким светилом территория, оказалась сплошь покрыта зеленой и сине-коричневой растительностью. Не трава, а скорее напоминающее пористый мох или ягель покрытие, но оно, вне всякого сомнения, было живым и выросло за считанные недели. «Иерарх Камар, приветствую тебя в Пори у Барш», раздался в моей голове голос управляющей программы комплекса. «По твоему приказу я выгнал отсюда всех чужаков и восстанавливаю территорию, приводя к первоначальному состоянию. Что ж, я доволен твоей работой». Нисколько не покривил я душой, действительно впечатленный произошедшими разительными переменами. «Настоящий оазис посреди выжженной пустыни. И тут совсем не жарко, очень комфортная для жизни температура. А будет еще лучше, пожиратель. В пруду уже живут мальки Инвар и Вейен. Я разморозил икру из хранилища биологических образцов. Оттуда же из хранилища взял споры и семена для посева растений. А возле храмового комплекса вскоре появится сад со съедобными плодами. Правда, нужных семян я не нашел, но уже заканчиваю воссоздание образцов по шаблону генома. Работы над восстановлением пространственных врат также идут. Через 270 умми проход в подземную базу снова будет активирован, и новый администратор реальности сможет занять свое место». 270 умми. 3 месяца, если говорить привычным жителю Земли языком. Наверное, достаточно быстро для настолько сложных работ, выполняемых непонятно кем. Непонятно кем, поскольку ни живых существ, ни роботов, ни ремонтных дронов под Тек-куполом я пока что не видел и не понимал, кто именно занимается восстановлением ноды, потому как искусственный интеллект комплекса всего лишь программа и не имеет физического тела. Но кто-то ведь засеивал пустыню семенами и заполнял пруд живыми существами. И этот кто-то был вполне материальным. Неизвестное существо в ноде, которую я считал только своей? Когда я что-то не понимаю, меня это сильно раздражает. А потому я решил немедленно разобраться в происходящем тут, в Пори у Барш. Сканирование. Навык сканирования повышен до 134 уровня. А, вон оно что. В развалинах старинного города я обнаружил огромную стаю из тысяч и тысяч миниатюрных летающих созданий. Каждая размером не больше воробья. Что-то они там в развалинах делали. То ли расчищали засыпанные песком здания, то ли засеивали площадь семенами. Причем это были не роботы и не дроны, но какие-то искусственные кибернетические организмы, в которых живая плоть сочеталась с прочным и легким композитным каркасом. Управлять такими можно было как псионикой, так и навыком управления механизмами, что было весьма удобно. Я мысленно призвал одно из миниатюрных созданий и с интересом рассмотрел севшее мне на протянутую ладонь создание размером с крупную стрекозу. «Какая прелесть!» — восхитилась Герт Луана, и в целом я был согласен с ее оценкой. Создание выглядело достаточно мило. 4 гибких оранжевых крыла, каждая из которых заодно являлась и солнечной батареей, полукруглая головка со жвалами для поглощения пищи и россыпью крохотных глазков видеокамер, датчиков и сенсоров. Плоское хитиновое или карбоновое тело, 2 заканчивающихся острыми крючками манипулятора возле головы и захват-присоска для переноски грузов в первой трети крохотного тельца. Передо мной действительно было кибернетическое создание, сочетающее органику с композитными и электронными деталями. «Арбот-пожиратель», — ответила управляющая программа на мой вопрос. «Самый простой в создании и не требующий больших ресурсов для изготовления. Питается растительностью и светом звезды. Сам заботится об уровне своей энергии. Весьма полезный, хотя возможностей у арбота немного. Вот только более сложных и функциональных созданий производить пока не могу, из-за недостатка комплектующих. Как нужные ресурсы будут накоплены, начну производить маботов для расчистки завалов и восстановления пространственных врат. Пришли мне список необходимого, постараюсь ускорить процесс. Но в любом случае ждать столько времени я не могу. Мне нужно попасть в подземную часть комплекса уже сейчас. Вышли мне подробнейшую, максимально детализированную схему подземного сооружения». На визор шлема пришли сразу 2 сообщения. В первом, как и ожидалось, оказался список материалов для восстановления разрушенной давней войной и прошедшими тысячелетиями ноды. Я быстренько мельком пробежался по списку взглядом, и у меня брови полезли вверх от удивления. 1500 строк. Особенно глаза резанули позиции тяжелой ядерной батареи GH-90 в количестве 18 штук и строительный пенобетон марки A7A, не менее 15 миллионов тонн. По первой позиции вообще не был уверен, что тяжелые батареи реликтов сохранились в галактике до наших времен. Тем более в количестве сразу 18 единиц. По поводу же пенобетона сразу же возникал вопрос транспортировки сюда на планету Рувару Йош Прайм такого тяжелого и объемного груза. Не все запросы управляющей программы были невыполнимыми. Встречались и достаточно простые для закрытия, вроде порошка химически чистого ванадия в количестве 7 кг, костно-белковой кормовой смеси для водных животных или 2 тонн полипропилена высокого давления. Но все равно быстрого ответа и закрытия требований тут не ожидалось, особенно с учетом блокады и происходящего на Рувару Йош Прайм хаоса. Ничего не ответив по поводу списка, я открыл второе сообщение и растянул перед глазами схему подземного комплекса. Круглое сооружение диаметром порядка 300 метров. В самом центре, похоже, находился зал управления. Именно туда мне и было нужно. Я поставил метку и заодно сверился с данными предыдущих сканирований, когда я еще был слышащим и мог использовать сканер изыскателя. 603 метра расстояние сквозь песок, скалы, подземное озеро и бетонные перекрытия. Очень сложная задача, особенно с учетом того, что визуально напрямую я не мог видеть конечную точку. Ориентиром служила лишь метка целеуказания. Что-то я даже засомневался в успехе, а ведь сомнение – главный враг в любом связанном с магией деле. Поэтому постарался успокоиться и решил, для улучшения шанса на успех, нужно бы подкачать навык телепортация за счет накопленных свободных очков навыка. Эх, хотел приберечь эти очки для более позднего момента, когда уже буду разбираться с управлением реальностями, и от каждого уровня навыка администрирования реальностями будет зависеть итоговый результат. Но какой в них будет прок, если я вообще не смогу попасть на рабочее место? Итак, вкладываю сразу 15 очков в телепортацию, поднимая навык до 40 уровня. С учетом действующего благословения храма зарождения жизни во Вселенной, выходил и вовсе эффективный 46 уровень навыка телепортация. 46 уровень уже кое-что серьезное, можно было надеяться на благоприятный исход. Я успокоился и даже воодушевился, и пока моя решимость не пропала, подозвал Герт Луану и снова попросил девушку-андроида обнять меня и держаться крепко. Телепортация.